Копенгаген. Дания — исправительное учреждение для буйнобородых викингов, где все уже давным-давно благополучно исправились, отменили строгий режим и с тех пор зажили долго и счастливо. Город Копенгаген — безопасное и приветливое место. Здесь никто никому не мешает. Толпы туристов на пешеходных улицах и те не мешают никому, даже велосипедистам, которых совершенно не напрягает необходимость всех объезжать, а то и обходить, покинув седло и волоча за собой транспортные средства. Раздражительным людям надо ездить в Копенгаген как на воды, лечить нервы. Правда, потом они, наверное, откажутся возвращаться домой, где бы этот дом ни был. Другого, настолько успокоительного города лично я не знаю. В центре Копенгагена в июле цветут липы, а в метро пахнет морем. Как будто не из аэропорта в город едешь, а сидишь на пляже, метрах в 10 от кучки водорослей, не гнилых еще, а выброшенных, скажем, вчерашним штормом. Еще в центре Копенгагена, на площади напротив Сити-холла, играют и поют замирившиеся с викингами скёрлинги, то бишь американские индейцы. На другой площади, поменьше, стоит пианино. На нем играет черный человек. Черный человек, согласно надписи на картонке, называется Юл Андерсон. Отличная, аутентичная фамилия. А на одном перекрестке дяденька с лицом советского инженера играет на дудке. Да так, что если бы он куда-то шел, с меня бы сталось повторить подвиг крыс и детей из Гамельна. Но дяденька, хвала Одину, смирно стоял на месте. Когда он сделал перерыв, мне удалось взять себя в руки и удрать. Лодки здесь паркуются вперемешку с велосипедами. На палубах разбиты сады и огороды, собаки облаивают чаек, булькают кофейные машины. В парке Тиволи атмосфера умиротворяющая, как на хорошем старом кладбище. Хотя, казалось бы, качели, карусели, пиво, чипсы, лимонад, а поди ж ты. Отдельно хочу заметить, что даже после 11 вечера в парке Тиволи полным-полно людей с детьми, в том числе дошкольниками. Наших родителей, загонявших нас спать к 10 и не способных честно признаться, что делают это не ради гипотетической пользы, а желая выкроить для себя пару часов свободного времени, Кондратий хватил бы от такого разгула совиного либерализма. Ну, хоть у кого-то счастливое детство. Еще тысяча мелочей, но все они меркнут в сравнении с главным открытием. Похоже, я знаю, кто населяет Копенгаген. Была у меня в детстве книжка про город Кардамон, где жили разбойники Каспер, Еспер и Джонатан. Они обитали в доме на окраине, держали домашнее животное, льва, грабили лавки мясника, молочника и булочника поочередно, а однажды украли даже городской трамвай с целью на нем покататься. Потом их в конце концов поймали, посадили в тюрьму, умыли, приодели, накормили домашней едой, сказали доброе слово, и не одно. От такой жизни разбойники, понятно, немедленно перевоспитались и даже спасли город от пожара, а потом вышли из тюрьмы, и Каспер стал пожарником, Джонатан — поваром, а Еспер — дрессировщиком своего домашнего льва. И я так думаю, эти разбойники дали обильное потомство, которое теперь живет в Копенгагене. Разбойничья сила и лихость прекрасно сочетаются в здешних горожанах с готовностью исправиться и перевоспитаться — столько раз, сколько понадобится для блага общества. Хотя куда уж дальше?